Вид его действительно был озабоченным. «Вы католик?» — выдавила Женька. Последний раз она была в подобном шоке, когда оказалась в подземелье Еремея. «Меня просто крестили», — раздраженно поправил Кощей. «Но вы же из православной страны». «Да какая разница?» — поморщился Кощей, злясь на глупые вопросы. «Думаешь, там, наверху, при условии соблюдения заповедей, есть дело до ваших делений? Идем, уже рядом». Через пару минут они оказались на людной улице. Она была совершенно не похожа ни на Хай-стрит, ни на ту улочку, где Кощей нанимался на бой. По ней торопились с работы люди. Иногда раздавались крики, когда очередная жена пыталась загнать мужа домой, а тот собирался пропить честно заработанные пенсии в кабаке. Дважды видели драку, но присоединяться к толпе зрителей не стали. Лишь Кощей, вытянув шею, глянул мельком и презрительно фыркнул. Вскоре показался кабак «Святой Дэвид». Внутри было дымно, людно, воняло потом, табачным и пивным перегаром. Едва вошли, Женьку сразу толкнули, обругали, но положение спас Кощей. Немудрствуя лукаво, он сорвал с головы кепку, широко развел руки, задевая посетителей, улыбнулся и громогласно возвестил, перекрывая гомон. «Всем здравствовать, добрые люди!» На мгновение воцарилась тишина, и к ним повернулись лица. Хотя Женька сказала бы «рожи». Интеллекта на них было не больше, чем в колоде для колки дров. Впрочем, ради справедливости стоило заметить, что большинство из них были просто уставшими. Но на некоторых отразилась неприкрытая злость на наглого чужака. Один из таких, сидевший ближе всего к двери, резко встал и замахнулся на наглеца. Не опуская рук и не прекращая улыбаться, Кощей пригнулся, и удар едва не достался Женьке. «Сынок, не стой так близко!» — строго велел ей Кощей. Обиженный посетитель хотел предпринять вторую попытку, но его прервал чей-то голос. «Святой Иосиф, да это же маг!» «Детка, это радость жертва Чернобогу», — шепнул Кощей девушке. Процедура узнавания явно была ему приятна. Он радостно отвечал на приветствие, сжал руки, хлопал по плечам и даже втолкнул в толпу Женьку, представив как своего племянника. Ее тоже лупили по спине, спрашивали, как дела, усадили за стол рядом с дядей и пододвинули кружку с пивом. «Дядя Мак, а вас здесь знают?» — подала голос Женька. В ответ раздался общий взрыв смеха. Женьку принялись расспрашивать, откуда он такой взялся, и она смутилась. Положение спас Кощей, быстро выдав очередную байку про сына покойной сестры, обманом проданного на корабль в качестве юнги, и избежавшего в первом же порту. Байка вызвала возгласы одобрения и заодно объяснила, где же мотался маг в последнее время. — Почти год, маг, почти целый год! — хозяин кабака лично пенял Кощею. — Вы говорили, что дольше, — шепнула Женька. — Именно здесь год, — также ответил Кощей. — Опять наврали, да? «Так, преувеличил». «Парнишка-то хоть стоящий?» — весело спросил кто-то. «За меня голову положит», — ответил Кощей, и тут же посыпались недоверчивые возгласы. «Не верите? Сынок, а ну-ка иди вон к тому столбу». Слегка обалдевшая от гвалта Женька, так и не выпустив из рук кружку, как единственную опору, по расчищенному людскому коридору прошла к столбу. Прислонилась спиной и едва успела отпить глоток, как была оглушена новым взрывом аплодисментов. Подняв глаза туда, куда смотрели все, она машинально проглотила пиво. В сантиметре от макушки в дереве торчала бритва. Кощеев, скинув руки, принимал заслуженное поздравление. Женька тоже не осталась в стороне от похвал. Ее едва ли не на руках вернули на место рядом с дядей и даже поставили миску с жареной картошкой. — А, что я говорил? — ликующе возвестил Кощей. — Кто повторит за мальчишкой? Женька отхлебнула еще пиво и потянула его за рукав. — Что тебе? — нагнулся Кощей. — Я вас убью, — шепотом предупредила Женька. — Вот за эту выходку. — Как скажешь, — шепнул в ответ Кощей. — А вы че там шепчетесь? — весело спросил кто-то. — Говорит, что не хочет картошку, — возвестил Кощей. — Ему бы мясо. Балованный. — Точно убью, — решила про себя Женька, хотя и с некоторой долей сомнения. Она ведь даже не испугалась. Кощей с бритвой обращаться умел, кидал трезвым, так че бояться-то? — Слышь, маг, ведь это ты с Рыжим дрался. Начались расспросы. Проживав подробности боя, начали выяснять, правда ли, что Джонни Растригу повесили и что теперь главенствует его брат. Затем прошлись по заседанию парламента и обнаружили, что, посадив правительство любого из здесь присутствующих, в Англии началось бы всеобщее благоденствие. В центре всех этих разговоров был Кощей. Он умело направлял поток речей в нужное русло. О его последней смерти в Темзе пока не упоминали, и Кощей расслабился. — Скажите, мистер... — Женька пробралась к барной стойке и подергала за рукав одного из посетителей. — Что тебе, парень? — дружелюбно обернулся посетитель. — Я здесь впервые. Объясните мне... С чего-то дядю Мака так приветствует. Полупьяный мужчина оказался в самом благодушном настроении и от избытка чувств так врезал Женьке по спине, что девушка закашлялась. — Ну ты даешь! — воскликнул мужчина. — Да благодаря твоему дяде каждый из нас хоть раз поимел на ставках. — И все? — разочарованно воскликнула Женька. «Эх ты, пацан!» — посетитель присел рядом. «А ты, видать, совсем с ним не знаком. Маг для нас подарок. Вот ты мне сейчас не поверишь, но после появления мака всем вести начинают. Ты вот возьми мою старуху. Уж как она меня лупила! Бывало, ворвется вот сюда и как пойдет скалкой махать. Да по голове все попасть норовит. А как попало сюда при маке, а как подменили? Шепнул он ей пару слов, так с тех пор она больше, чем на шиллинг не напьюсь. Скалку старуха моя в руки не берет. Орать орет, конечно, да только теперь драться перестала. Мак он человек. Ух ты! Недоверчиво хмыкнула Женька. Это что? Прям луч света в темном царстве. Да ты, пацан, не такой дурак, как кажешься. Точно сказал. А вот еще с приятелем моим случай был. Ну, когда у Стивенсона мануфактура накрылась. И все без работы сидели, с голоду дохли. Так он... Они еще немного поговорили, но мужчина скоро потерял интерес к разговору и ушел слушать очередную байку Кощея. Видимо, рассказывал он что-то смешное. По крайней мере, вокруг собралось больше половины посетителей кабака, и все явно веселились. Пробившись ближе, Женька увидела двух девушек, увивавшихся рядом с дядей, и скрипнула зубами.